Безголовая женщина мечется среди бела дня по замку, а по ночам гремит цепями, в то время как кладовая дворецкого пополняется трупами. Я не утверждаю, что такие книжки читать вредно. Отчего бы не повеселиться иногда, особенно если харизма на обложке. Но, право, дорогая, ты меня удивляешь. Неужто ты веришь в эту ерунду? А что скажет викарица? Ладно, не вешай нос. Клянусь, я ни словом тебя не выдам. Не хватало только, чтобы тебя изгнали из прихода и не пустили в церковь на мое венчание. Было бы слишком ужасно, если бы толпа в церкви лишилась возможности сравнить масс и сделать выводы. Кузина намотала на пальчик шелковистую прядь, и взор ее затуманился от привкушения атласно-кружевного счастья. «Я должна научиться краснеть и робко улыбаться», — она вздохнула. «Сколько же обязанностей у невесты!» Из-за облаков выглянуло солнце. Я решила, что это дурной знак. Смерть мистера Бэбкока не была случайностью. Я всем сердцем жалела Сильвию и вновь осиротевшего Хитклифа. За несколько секунд до того, как душа хозяина покинула тело, пес вырвался из сада через щель в заборе и теперь наверняка скитается по улице. Животное без роду, без племени. Впрочем, весь мир идет к тому же состоянию. И заметьте, без всякого участия потусторонних сил. «Спасибо, что не бросила в трудную минуту, Ван», — поблагодарила я. «Почему бы нам немного не развлечься?» Кузина опять принялась работать над собой. «Можно нагрянуть в Абигайль и устроить Бену сюрприз. Джордж заплатит, если я позволю ему съесть десерт. Я даже соглашусь прихватить с собой его машину, твою розово-волосую подружку и маленьких негодников». «Не могу». Взглянув на часы, я обнаружила, что уже 5. «Мне надо сесть на телефон, организовать собрание лиги, а потом мчаться в библиотеку вместе с миссис Швабухер». «Как хочешь», — Ванесса пожала плечами. «Лично я не намерена травиться клёцками Герты. Кстати, о проклятиях. Если таковые и водятся в природе, то эта няня и есть самое настоящее проклятие. У нее явно не все дома, а к плите ее просто подпускать нельзя». «О, не смотри на меня так, Элли. Я же не утверждаю, что Герта ненароком сварит из близнецов супчик, если за ней не уследить. Но очень уж она напоминает скороварку, готовую взорваться». Я закусила губу. «Возможно, ты права. А я, видит Бог, не могу рисковать детьми, хотя сочувствую Герте в ее семейных проблемах. Может быть, да, точно, завтра утром я скажу ей, что по случаю приезда Каризмы и его свиты будет лучше, если она переберется в коттедж. Пусть поживет там спокойно несколько дней, а я тем временем придумаю, как ее отстранить и одновременно не выкинуть на улицу. Не хочу, чтобы она повторила судьбу бедного Хитклифа». Ванесса покачала головой. «Ты ужасно сентиментальна. Но дабы доказать, что я тоже могу быть самой добротой, приглашу-ка Герту на обед, только с условием, что она не станет из экономии собирать объедки со стола». Я поблагодарила кузину и, заслышав шаги за дверью, вышла в холл. По лестнице спускалась миссис Швабухер. Она выглядела много лучше и жаждала подкрепиться чашкой чая и ломтиком поджаренного хлеба, прежде чем отправиться в библиотеку. Со стыдом я призналась, что все еще не удосужилась обзвонить членов лиги. «Вы пережили неприятное потрясение, Жизель», — успокоила миссис Швабухер. «А тут я вдобавок расклеилась, словно потеряла близкого человека. Реджинальд, царствие ему небесное, всегда считал, что я слишком чувствительна. По правде говоря, смерть этого мужчины живо напомнила мне о том, как отходил мой собственный муж. Но даже если, — бодро продолжала старая дама, — мистер Бэбкок, — подсказала я, — точно. Так вот, даже если кончина этого господина была нелепой, то, по крайней мере, мгновенной. Последние месяцы Реджинальда превратились в сплошную муку. К нему было прикреплено столько трубочек, что он больше походил на пожарную машину, чем на живого человека. Мне очень жаль, я сочувственно коснулась розового плеча. Глупо разглагольствовать о таких вещах, Жизель. Но не думаю, что я смогу снова пройти через этот ад. Когда мистер Бэбкок вдруг посинел, я поняла, что прежней крепости во мне уже нет. Смерть всегда выглядит отвратительно. Но хватит болтать, дорогая. Вам нужно позвонить друзьям, а мне поправить макияж. Не хочу выглядеть столетней старухой. Пока миссис Швабухер подкрашивала губы и подводила глаза, я позвонила миссис Давдейл в ее бакалейную лавочку. Мне повезло. Еще минута, и она бы опустила жалюзи на двери и ушла домой. Бакалейщица с восторгом восприняла новость о приезде Каризмы. Изумилась тому, что нас не предупредили заранее, не стала интересоваться, почему агент идеального мужчины предпочла общаться лично со мной и великодушно предложила обзвонить остальных. И только положив трубку, я сообразила, что ни словом не обмолвилась о трагедии у Бэбкоков. Попытки перезвонить не увенчались успехом. В течение следующего получаса линия миссис Давдейл была намертво занята. А когда я потискала близнецов, напоила миссис Швабухер чаем, восхитилась ловкостью, с какой Ванесса накрыла на стол и переговорила с Гертой, звонить уже не имело смысла. Миссис Давдейл наверняка покинула лавочку, чтобы подкрепиться перед собранием. Герта восприняла мое предложение переселиться на выходные в коттедж с похвальной сдержанностью. Ни восклицаний вроде «вы избавляться от меня», ни бурных рыданий. Она согласилась, что с приездом Каризмы и его свиты в доме будет негде яблоку упасть, и призналась, что хорошо в таких обстоятельствах иметь собственный угол. К концу беседы я чувствовал себя кровавым палачом. Когда мы вышли из машины и направились к библиотеке, я все еще размышляла, уж не началась ли у меня паранойя с подачи Ванесс. Существует ли сколько-нибудь веские основания, что подозревать няню в черных замыслах? Я предпочла бы войти в библиотеку через служебный вход, дабы избежать встречи с дамой, сменившей мисс Банч за стойкой. Однако было невежливо не представить ей менеджера Каризмы и не объяснить, зачем миссис Швабухер приехала. К несчастью, миссис Харрис оказалась женщиной во вкусе Гектора Риглсворта. Новая библиотекарша призналась, что никогда не слыхала о самом знаменитом в мире мужчине, когда-либо позировавшем для книжных обложек, поскольку читает только серьезную литературу, и выразила надежду приохотить читателей книгам возвышенного содержания. После такого приема миссис Швабухер не стала тратить время на обмен любезностями и, порывшись на полках в поисках книг с каризмой на обложке, мы прошли в узкий коридор откуда вела лестница в читальный зал. В этот момент через служебную дверь вошла миссис Давдейл. Улыбчивая физиономия бокалейщицы вспыхнула, когда я представила ей миссис Швабухер. Увы, успехи самой миссис Давдейл нельзя было назвать блестящими. Я страшно расстроена, Элли, но мне не удалось собрать всю группу. Гладстоншип сказал, что весь вечер будет занят на кухне, потому что они с Эвдорой ждут гостей на выходные. А Лестер Смита я так и не застала. Правда, его домработница обещала передать ему про собрание. Что до Сильвии Бэбкок? Миссис Давдейл удрученно вздохнула. То она меня просто огорошила. Я с трудом до нее дозвонилась, а когда она, наконец, взяла трубку, я не поверила своим ушам. Чудовищная новость. Оказывается, ее муж упал замертво сегодня днем. Добрые серые глаза бокалейщицы наполнились слезами. «Я должна была вас предупредить», — виновато пробормотала я. «Вы были в шоке», — вмешалась миссис Швабухер. «А в такие минуты память как бы заклинивает». Она взглянула на миссис Давдейл. «Мы были в доме Бэбкоков, когда все это случилось. Пес выскочил во двор с воскресным куском мяса. И тут мистер Бэбкок совершил фатальную ошибку. Побежал за ним. А солнце палило так, что на нем можно было и говядину поджарить, и самому обуглиться». «Пес?» — переспросила миссис Давдейл. «Не могу представить, чтобы Сильвия завела собаку. Она так гордится своим домом, а животные, даже самые воспитанные, всегда оставляют шерсть и скребут мебель. Мне ли не знать, у меня полдюжины кошек?» Слова бокалейщицы отозвались немедленным эхом. Входная дверь сотряслась от удара, и чьи-то огромные когти прошлись по дереву. Попятившись, я наступила на кончик буа, соскользнувшего с плеч миссис Швабухер. Пока я суетилась и успокаивала гостю, миссис Давдейл шагнула навстречу неизвестности и открыла дверь. В библиотеку ворвался Хитклифф. Уж не состоит ли он на побегушках у старухи с косой? И без того тесный коридор уменьшился до размеров обувной коробки. «Он убежал, когда умер хозяин», — пролепетала я, стараясь ожесточить свое сердце против пса. Тот распластался на полу и, будучи не самой умной собакой на свете, прикинулся ворсистым черным ковриком. Наверное, сначала он отправился к дому мисс Банч. И что теперь с ним будет? «Я бы взяла его». В голосе миссис Давдейл звучала неподдельная жалость. «Но мои кошки уже не молоды, и по отношению к ним это будет несправедливо. Да и по отношению к Хитклиффу тоже. Может быть, сэр Роберт приютит его». При упоминании этого имени глаза миссис Давдейл затуманились, и я еще раз убедилась, что она по уши втрескалась в нашего коллегу. «Он такой добрый. Что с вами, миссис Швабухер? Вы сильно побледнели». «Пустяки, милочка», — бодро ответила миссис Швабухер, однако румянец на щеки еще не вернулся. «Глупо, но за несколько секунд до того, как собака принялась царапать дверь, у меня возникло странное чувство, будто кто-то стоит в том темном углу и потешается над нами. Если бы не увещевание Ванессы, я бы непременно поведала лондонской гости легенду о Гекторе Ригглсворте. Тем более, что мне тоже померещилась в углу под лестницей какая-то тень. Но вместо этого я предложила подняться в читальный зал и выпить кофе. Вопрос о том, куда сейчас девать Хитклиффа, отпал сам собой. Пес завилял хвостом, давая понять, что готов следовать за нами по пятам, а заодно и угоститься имбирьевым пряником, если мы не против. «Чудно приходить первыми, до Лестерсмита», обронила миссис Давдейл, когда мы, поднявшись по лестнице, ступили в читальный зал. «Он всегда следит за тем, чтобы к началу собрания все было готово, включая кофе. Надеюсь, с ним ничего не случилось? Его домработница сказала, что он выглядел сегодня немного странно. В Абигайле он сегодня не обедал», — шутливо заявила я, споткнувшись о Хитклиффа. Пес беззвучно прижался к полу, словно мы прятались от полиции, и наши жизни зависели от того, залает он или нет. Днем я встретила полковника в ресторане вместе с Лайонелом Шельмусом. Но все столики были заняты, и они отправились в другое место. Возможно, вот он идет. Кто-то поднимался по лестнице, но это оказался не полковник Лестер Смит. К нам присоединился пышущий здоровьем сэр Роберт Помрой. Пока я знакомила его с миссис Швабухер, подошла Наяда Шельмус, и Хитклифф, пронюхав, где хранятся кофейные принадлежности, терся около шкафа. «С ума сойти!» — объявила Наяда. Ее кудри велись мелким бесом, словно она только что выскочила из-под душа. Глаза игриво блестели, а руки упирались в бедра, обтянутые сверхтесными джинсами. «Увидеть харизму живьем! Держите меня! Как вы думаете, влюбится он в меня с первого взгляда и трахнет, не сходя с места, а?» Мамочка всегда советовала надевать чистое белье на тот случай, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация. Но я до сих пор не оправдала затраты на стиральный порошок. Наяда хихикнула и протянула руку миссис Швабухер. «Я бывшая миссис Шельмус», — представилась она. «А вы, должно быть, та дама, что ворочает делами неотразимого красавца». «Ух, какое шикарное буа! Не оставляйте его без присмотра, а то как бы я не поддалась искушению и не прибрала его к рукам. Уж очень она напоминает золотые денечки в стриптиз-шоу. Я там отиралась, пока не подцепила Лео. Могу одолжить его вам в любой момент, дорогая». «Мы как раз говорили о Лайонеле», — встряла я. «Я встретил их с полковником в Абигайле, и он расспрашивал о тебе, Наяда». «Да пошел он!» Глаза Наяды сердито сверкнули, но губы дрогнули в улыбке. «Как он выглядит?» «Красив, как всегда». «Не почернел от раскаяния?» «Он показался мне немного грустным». «Но волосы на себе не рвал, так ведь?» Наяда поджала губы. «Ну и черт с ним. Парень бросает меня ради церковной органистки, а когда с той начинаются нелады, задумывает снова переметнуться ко мне. Бросил и опять подобрал. Не выйдет. Обойдусь без него». «А нам, видимо, придется обойтись без мистера Паучера и полковника. Пора бы сэру Роберту объявить собрание открытым». Наяда облизала губы и, виляя бедрами, двинулась вокруг стола, где миссис Давдейл и сэр Роберт расставляли чашки. Наш благородный лорд шушукался с миссис Давдейл, и кому из этой парочки интимная беседа приносила большее удовольствие, сказать было трудно. Мне пришлось несколько раз окликнуть сэра Роберта, прежде чем они вернулись к действительности. Глядя, как миссис Давдейл смущенно возится с блюдцами и чайными ложечками, Я подумала, что, быть может, теперь они с сэром Робертом забудут о классовых различиях и возродят былую любовь. Или им уже поздно начинать все сначала, как и Наяде и Лайонеллу. Что? Что? Меня призывают на ристалище? Сэр Роберт надул румяные щеки, похлопал себя по вырезу жилетки и занял кресло председателя. «Дрянная история приключилась с мужем Сильвии Бэбкок», произнес он, пока остальные рассаживались. «Это уже становится не смешно. Один труп за другим. Сначала мисс Банч, теперь молочник. Уходит понемногу старая гвардия. Уходит. Однако мы должны послать венок». «А я и не заметила, что Сильвии нет», — удивилась Наяда. «Но ведь ее и не назовешь душой компании, правда?» «Черт! Бедняга и месяца не пробыла замужем. Как это случилось?» «В который раз я поведала о смерти мистера Бэбкока. Моя речь текла без сучка, без задоринки, однако мне потребовалось целых 15 минут, чтобы осветить все детали трагедии. В основном потому, что миссис Швабухер вставляла пространные замечания, касавшиеся ее покойного мужа. Когда я закончила, никто не помянул вслух Гектора Рислворта. Наконец мы приступили к делу организации визита «Каризмы», посвященного памяти мисс Банч. «Да у нас совсем мало времени на подготовку». «Что, что?» — сэр Роберт хлопнул миссис Швабухер по плечу, взъерошив перья на ее розовом буа. «Мне очень жаль, но, как я уже объяснила Жизель, это чудо, что у Каризмы выдался свободный выходной». «Какие мы везунчики!» — просияла Наяда. «Вчера он отказался приехать, а сегодня мы считаем часы до его появления. Можно подумать, что кто-то дернул за потайную веревочку. Элли, признавайся!» Миссис Швабухер игнорировала мой умоляющий взгляд. «Действительно, я познакомилась с Элли и дорогим Бентли несколько лет назад в Лондоне и знала, что они поселились в Мерлин-Корте. И когда секретарь передала мне, что звонила некая миссис Хаскел из библиотеки Читтертон-Феллс с просьбой об участии Каризмы в благотворительном мероприятии, я немедленно перекроила наш график». Ловко миссис Швабухер все объяснила. Правда, она ни словом не заикнулась о привлекательности Мерлин-Корта в качестве антуража для съемок «Каризмы». Но что с того, если миссис Швабухер хочет казаться филантропкой, я не возражаю. Мое доброе имя она защитила и к тому же обеспечила мне благодарность всех членов библиотечной лиги. Значит, этим счастливым случаем мы обязаны вам, Элли. В награду миссис Давдейл подлила мне кофе. Отныне, когда люди будут судачить о сборе средств на памятник мисс Банч, неизменно станут поминать вас. Спасибо, я с удовольствием глотнула горячего напитка. В комнате похолодало, что означало приближение ночи. Время и не думало ждать нашу исполненную добрых намерений, но нерасторопную группу. Поймав мой взгляд, сэр Роберт подул в усы и выступил с несколькими остроумными идеями, как заманить толпы на встречу с Каризмой и вынудить каждого заплатить 5 фунтов за удовольствие. Он лично позвонит на радио, а также организует анонс предстоящего события в вечернем выпуске завтрашнего «Оратор Дейли». И, если вас не затруднит нежный взгляд в сторону миссис Давдейл, Хорошо бы повесить объявление в окне вашего магазина. С радостью это сделаю, ласково улыбнулась бокалейщица. А Гладстоншип пусть напечет бисквитов, восторженно затараторила Наяда. Я возьму у него список прихожан и разнесу угощение по домам. Нельзя же оставлять Шипа за бортом, правда? Наверное, она позабыла, что Гладстон был против приглашения Каризмы. А я чувствовала себя не вправе объяснять, что у него есть более неотложные заботы, посему лишь сказала, что повешу объявление в окне Абигайль и попрошу мою парикмахершу сделать то же самое. Возможно, я придумала бы что-нибудь еще столь же гениальное, и если бы ход мыслей не нарушил появившийся мистер Паучер. «Ха!» Он навис над столом, потирая руки. «Выглядел мистер Паучер, я припомнила выражение миссис Мэллоуи, как дождливая неделя, в которой одни понедельники. Выходит, я не опоздал, если Лестер Смита все еще нет, и вряд ли пропустил что-нибудь важное. Опять, небось, трепали языками не по делу». Мистер Паучер не отрывал мрачного взгляда от миссис Швабухер, по чьей вине его вытащили из дома. «У моей матери опять случился припадок. Я целую вечность ее усыплял, пришлось даже в молоко кое-что подсыпать. Но она-то еще поживет, прости Господи, и не раз задаст мне жару. А вот муж Сильвии Бэбкок, по слухам, уже никому ничего не задаст». Я совсем забыла про Хитклифа. Пристроившись под столом, он не издавал ни звука, но, услышав имя хозяина, выскочил на середину комнаты, словно черная шаровая молния. Надо отдать псу должное. Он помнил, что в библиотеках не любит громких голосов, поэтому нашел иной способ выразить свои чувства. Опрокинув мистера Паучера, словно кеглю, Хитклифф уселся на его груди. «Хорошая собачка!» Миссис Давдейл пыталась вызволить мистера Паучера, помахивая у носа пса имбирным пряником. «Он заявился следом за Элли, и у нас не хватило духу выгнать бедняжку на улицу. У вас всегда было золотое сердце. Сэр Роберт явно расчувствовался. У него даже голос слегка сел. В надежде, что он предложит сироте стол и кров, я принялась рассказывать печальную историю Хитклифа. Очевидно, я умею разжалобить, потому что мистер Паучер вдруг огорошил всех заявлением. Он берет собаку. «Я уже привык к тому, что меня грызут с утра до вечера», — продолжал мистер Паучер, поглаживая мохнатую тушу на своей груди. «А главное, он не захочет на мне жениться, так что мамаше нечего будет возразить. Слезай, парень, сейчас прихватим шнур от кофеварки, а завтра я куплю тебе настоящий ошейник». «Надо понимать, собрание окончено», прошептала мне в ухо миссис Швабухер, когда члены лиги собрались вокруг новоиспеченного владельца животного, наперебой давая советы по уходу за собаками. «Не знаю», — ответила я. «Обычно Лестер Смит вносит предложение завершить собрание, но поскольку полковника нет, то некому блюсти правила. Впрочем, мы, похоже, неплохо обошлись и без правил. Помогая мистеру Паучеру надеть на пса самодельный ошейник, миссис Давдейл пообещала доставить в библиотеку безалкогольные напитки и пирожные. Явно растроганный сэр Роберт вызвался обеспечить мероприятие бумажными салфетками, чашками и тарелками. Наяда заявила, что поможет всем, кому потребуется помощь, и, заподозрив, что Грымза за регистрационной стойкой не обрадуется липким пальцем и крошкам от пирожных, предложила подать угощение и выпивку в читальном зале. В конце концов, самый важный вопрос задал мистер Паучер. «Кто-нибудь скажет мне, в котором часу начнется эта свистопляска?» Мы с миссис Швабухер хором ответили: «В два». Все согласились, что время выбрано удачно, как раз между обедом и ужином, и начали расходиться. Хитклифф устроил было переполох, задрав ногу у шкафа, однако новый хозяин быстро уволок его, пообещав по дороге домой останавливаться у каждого фонарного столба. За ними последовали все остальные, мы с миссис Швабухер также не собирались задерживаться, но я вдруг сообразила, что, решая глобальные проблемы, никто не подумал вымыть посуду. Ну что ж, мы засучили рукава, и через 5 минут стол был чист. Я запихивала посуду в шкаф, когда на лестнице раздались шаги. Неужто у преемницы мисс Банч лопнуло терпение, и она поднимается, чтобы закатить там скандал? Или кто-нибудь из группы вернулся за забытой вещью? Миссис Швабухер накидывала буа на плечи, когда в комнату вошел тот, кого я уже не чаяла сегодня увидеть. Полковник Лестер Смит. Он застыл на пороге, и я сразу почувствовала, что с ним что-то не так. Портфель, неотъемлемая принадлежность туалета полковника, отсутствовал. И смотрел старый вояка сквозь меня, словно я была привидением Гектора Ригглсворта. Его тоскливый взгляд был направлен на миссис Швабухер. «Давненько мы не виделись, Евангелина», — произнес полковник. «Вам придется освежить мою память». Пухлое личико гостя расплылось в улыбке, но глаза выражали недоумение. «Боюсь, я не припомню, где мы встречались». «Странно», — отозвался Лестер Смит, и его рот сложился в горькую усмешку. «А я сразу тебя узнал. Стоило мне заглянуть в переполненный зал Абигайль, как я тут же увидел за столиком у окна девушку, которую когда-то любил». «Не может быть!» Буа соскользнула с плеч миссис Швабухер, словно ворох розовых девичьих грез. «Да», — хрипло подхватил полковник, «я тот человек, за которого ты, Евангелина, много лет назад вышла замуж». Глава 13. Она не признала собственного мужа? Окна гостиной были распахнуты настежь, комнату наполнял теплый вечерний воздух. Бен растянулся на диване. Вероятно, долгий рабочий день вымотал его. Мое подробное повествование о роковой встрече он слушал явно в полуха. «Я же говорила, — повторила я, — их брак был аннулирован, когда нас еще и на свете не было. Все равно бывший муж — не случайный знакомый. Они жили вместе, спали в одной постели, занимались любовью. Не занимались. Я потихоньку начинала закипать. Их брак остался на бумаге. В первую же ночь Евангелина сбежала из супружеской постели, чтобы никогда в нее не вернуться. Совсем чокнутая. За такой нужен глаз да глаз. И как ты только отпустила ее одну в Лондон?» «Ты несправедлив к миссис Швабухер», — возмутилась я. «Она вышла за полковника 30 лет назад. Тогда была другая эра. Евангелина, домашняя девочка, ничегошеньки не знала о жизни». «Я тоже», — Бен сложил руки на груди и задумчиво уставился в потолок. «Но я ведь не распустил нюни в нашу первую ночь и не стал звать мамочку». «Неудачная шутка. Лестер Смит много добрее тебя. Он понял, что пережила его невеста. Юная девушка полагала, что супружеская близость означает всего лишь воздушный поцелуй перед тем, как пожелать друг другу спокойной ночи. А в одной постели супруги спят исключительно из соображений экономии». «Бедняга Лестер Смит. Неудивительно, что он больше не женился. С него хватило и одного раза». Бен встал и теперь прохаживался перед камином. И как жестоко посмеялась над ним судьба. Через много лет он встречает свою перепуганную девственницу и узнает, что она нашла себе другого мужа и как-то сумела к нему приноровиться. «Или ты станешь утверждать, — он насмешливо приподнял брови, — что и этот брак оставался браком только на бумаге?» «Разумеется, нет». Я подложила подушку под голову и поджала ноги. Но когда полковник ушел, миссис Швабухер рассказала, что Реджинальд, ее второй муж, был вдовцом и в новой жене хотел видеть прежде всего друга. Он был добрым и чутким, не торопил события и никогда не предъявлял чрезмерных требований. Каков молодец! По-моему, он был хорошим мужем. Тебе бы такого, да? Бен стоял, опершись рукой на каминную доску, и вот он мне не понравился. Не о нас речь. Прости, с языка сорвалось. Но что любопытно, каким образом миссис Швабухер оказалась во главе службы знакомств? Вот уж не думал, что такой бизнес подходит наивной, закомплексованной даме. «Тебе ли не знать, — терпеливо пояснила я, — что в сопровождении на ваш вкус никогда не было никакой пошлятины. Наверное, миссис Швабухер воображала себя доброй феей, которая не допустит, чтобы кто-нибудь из ее подопечных отправился на бал, в театр или на вечеринку в одиночку. Она очень милая женщина, и мне казалось, она тебе нравилась, когда ты у нее работал. И сейчас нравится, ведь она познакомила меня с тобой». Бен потер лоб. «Прости, Элли, что-то я разворчался сегодня. Наверное, усталость сказывается, что, однако, не дает мне права срывать на тебе дурное настроение. У тебя был нелегкий день. Ванесса ужинала в Абигайле и сказала, что умер муж твоей приятельницы Сильвии. Я не мог расспросить ее подробнее, потому что ресторан был полон. Но, как я понял, речь шла о нашем молочнике. А в каком состоянии миссис Швабухер отбыла в Лондон? Она так и не сумела до конца оправиться от потрясения. Возможно, следовало пригласить ее переночевать. Я приглашала, но ей надо было срочно обсудить программу ближайших выходных с Каризмой. С кем? О, черт! Я вскочила и виновато уставилась на мужа. Я не сказала тебе самого главного. Ты ведь даже не знаешь, зачем приезжала миссис Швабухер. Значит, не за тем, чтобы шантажом и угрозами втянуть тебя в рекламную кампанию? Нет, я ошибалась, и прости, что устроила тебе сцену в Абигайле. Дело в том, что миссис Швабухер оставила службу знакомств. Теперь она менеджер этого малого с нелепым именем, да? Я объяснила, как случилось, что теперь сбор средств на памятник мисс Банч пройдет на ура. А нам придется развлекать этого Адониса все выходные. Редкая возможность принимать в гостях знаменитость не слишком вдохновила Бена. Вероятно, он опасался, что ему станут ненавязчиво советовать, как развить мускулатуру и правильно питаться. Просвети, чего мне ждать от нашего гостя. Например, носит ли он нормальную одежду или разгуливает по дому в одной набедренной повязке. Не говори глупостей. Я отвернулась, чтобы скрыть румянец, заливший щеки. Если ты боишься, что каризма поставит весь дом на уши, ты ошибаешься. Нам не придется даже ему готовить. С ним приедут повар, тренер, парикмахер и еще куча народу. Ты права, дорогая. Нам совершенно не о чем беспокоиться. Бен подошел ко мне и положил руку на плечо, желая меня ободрить. Наверное, я должен отправиться в сад и попрыгать с ветки на ветку, как Тарзан, дабы потом было что обсудить с нашим гостем. Но я лучше поднимусь наверх и посмотрю, заснули ли дети. Ванесса помогла Герти уложить их и дождалась моего прихода, прежде чем уйти развлекаться с женихом. Но мне как-то не по себе от того, что я не успел пожелать им спокойной ночи. Он задержался в дверях и улыбнулся. «Как ты думаешь, вдобавок к прочим своим достоинствам, каризма впечатлительный малый?» Что-то сжалось у меня внутри, но я не успела ответить. Бен вышел. А когда шагнула следом за ним, за дверью раздались голоса, и в комнате появилась Герта. В шерстяном халате с косами, уложенными вокруг головы, она выглядела такой благостной, а главное, абсолютно разумной. Скорее, это у меня случилось временное помешательство, когда я поверила коварной Ванессе, будто мы держим в доме полоумную няньку. «Фрау Хаскел», — начала Герта. Ее голос был тих и спокоен, отчего мои угрызения совести зазвучали еще громче. «Простите, что беспокою вас так поздно, но я спускаться, чтобы согреть себе молока, и вижу Гера Хаскела, и он говорит, что вы сейчас одна». «Кузина все еще не вернулась со свидания с Джорджем», — пояснила я. «Пожалуйста, садитесь, Герта, и расскажите, как прошел ужин в Абигайль?» «Чудесно!» Герта села на диван, сложила руки на коленях и улыбнулась. Эбби и Тем веселились и съели все, что было на тарелке. Миссис Мэтла выглядела довольной. «Думаю, она начинать любить вашу кузину, которая даже ко мне очень добра. Мистер Мэллой много шутить о том, как я принять его за сумасшедшего и звонить в полицию. Мы все много смеяться, и я даже позабыть на время о своих бедах». «Вот и хорошо». Я села рядом с ней. «Но боль все еще здесь», — Герта приложила ладонь к сердцу. «Я рада, что вы удаляете меня из дома до приезда этого человека». «Каризмы?» «Да, фрау Хаскел». Косы не удержались на положенном месте и упали на согбенные плечи. «Теперь я вижу ясно как день, что вы хотели спасать меня». «От чего?» «Миссис Мэтла имеет с собой книжку с этим голым мужчиной на обложке, в сумочке. И когда ваша кузина сказать, что он приезжать к вам, она показать книжку мне. Слезы едва не хлынули из моих глаз». «Мне очень жаль», — пробормотала я. «Он вылитый мой муж. Неужели? Только волосы у него длиннее. И мой Эрнст носит брюки как положено, а не спускать их до пупка. Но в остальном одно лицо». «Боже правый, уж не была ли Ванесса все-таки права? Вы ни словом не упомянули об их сходстве, когда увидели каризму по телевизору вчера утром». «Я была слишком расстроена, потому что миссис Мэтла не давала детям смотреть на динозавров и ничего не видеть перед собой. Большое спасибо вам, фрау Хаскел, вы спасли меня от безумия». «Правда? Истинная правда». Герта взяла мою руку и, как ни в чем не бывало, поцеловала ее. Вы помните, что я рассказывать о моем Эрнсте? А то, что с этим неодетым мужчиной приезжает много слуг, и мне будет лучше пожить в тишине и покое. Это ваше доброе сердце подсказывает, как повести речь. Никаких струделей и клёцек не хватит, чтобы отблагодарить вас. Я не знала, что ответить, а если бы и попыталась, то мои слова не были бы услышаны. Герта резко обернулась к окну и заорала так, что стекла едва не полопались. «Вот он!» Она вскочила и закрыла лицо руками. «Я бежать в коттедж, иначе навсегда потерять разум!» «Каризма приезжает только завтра вечером», — попыталась я образумить няньку. Ее эмоциональность меня определенно пугала. «Наверное, вам померещилось. Или Бен вышел в сад на минутку. Темнеет, так что неудивительно, что вы приняли его за человека, о котором мы только что беседовали». «Нет, не видать мне сегодня покоя». Не успела я договорить, как в комнату ворвался Бен. Брови взметнулись до середины лба, из ноздрей валил пар. «Черт! Черт побери! Что за дикие вопли?» Я поднимался по лестнице, и вдруг, словно сирена, взвыла. «Значит, Бен не выходил в сад?» Мы с Гертой разом открыли рот, чтобы объясниться, но тут раздался звонок в дверь. «Должно быть, Ванесса с Джорджем вернулись», — произнесла я, но сердце вдруг бешено забилось. «Больше ведь мы сегодня никого не ждем». Мне не ответили, и внезапно я осталась в комнате одна. Герта сбежала, дрожа и стеная, а Бен отправился открывать парадный вход. «Добрый вечер. Надеюсь, я не слишком поздно». Я узнал этот низкий, невероятно чувственный голос, так же легко, как и свою физиономию в зеркале над книжными полками. К зеркалу я метнулась, чтобы лихорадочно пригладить волосы и облизать губы, дабы к ним хотя бы краешком был приложим эпитет «желанный». Вчера по телевизору я не впервые услыхала этот голос. Он звучал в потайном уголке моего сердца с незапамятных времен, по крайней мере, с того времени, как я стала читать журнал для девочек. «Элли, угадай, кто приехал», — нарочито весело произнес мой муж, появляясь в гостиной. Кажется, его лицо выражало несколько иные чувства, но я не стала приглядываться. Я смотрела мимо супруга на воплощение моих девичьих грез, на каризму. В голове не осталось ни одной маломальски связанной мысли. Вот он передо мной, во всем своем великолепии. Высокая статная фигура, мощный разворот плеч, густая грива, эти глаза. Они смотрели вглубь моей души, словно каризма тоже 100 лет ждал нашей встречи. Он и впрямь был олицетворением мужественности, и мое сердце отбивало тяжелые удары, как молот по наковальне. Нечеловечески красив. «Привет!» Я протянула руку гостю. Странно, что я еще могла стоять на ногах и шевелить руками. Только сейчас я обратила внимание на его костюм. Синие джинсы, черный кожаный пиджак, застегнутый на одну пуговицу, и никаких признаков рубашки. Одежда сидела на каризме, как влитая. «Жизель!» Его улыбка могла бы растопить вечную мерзлоту. Гость наклонился и поцеловал кончик каждого пальца на моей руке. «Сердечное спасибо вам и вашему супругу за приглашение. Но я совершил ужасную оплошность». Каризма трогательно вытянул губы в трубочку, и в его речи проскользнул иностранный акцент. «Явился к вам раньше времени». «Они с миссис Швабухер не поняли друг друга», — встрял Бен, напомнив о своем присутствии. Но я заверил мистера Каризму, что все в порядке. Приготовить комнату для гостей займет не более часа. В любом случае, я не собирался ложиться спать в ближайшие 5 минут. Я помешал вам. Глаза Каризмы скорбно потемнели. Ерунда. И как вам такое могло прийти в голову? Бен махнул в сторону дивана. Устраивайтесь поудобнее. Свяжитесь с миссис Швабыхер, когда она доберется до дому. А пока, почему бы вам с Элли не присесть и не выпить чего-нибудь? Шерри, дорогая, тоном преданного супруга осведомился Бен, но взгляд его был непроницаем. А вам что налить, сэр? Каризма стоял у зеркала, расчесывая пятерней свою бронзовую шевелюру. Он растерянно обернулся. «Простите, я не расслышал ваших слов. Выпьем!» Бен плеснул в стакан шерри из хрустального графина. «Могу предложить вам вполне приличный бренди. Или вы предпочитаете виски?» «Вы так добры, но если не трудно, я бы предпочел стакан овощного сока прямо из соковыжималки», истолковав молчание как отказ. Каризма произнес: «Или выпью минералки». «Из наших собственных источников скромная шутка моего мужа явно не дошла до гостя». Принимая стакан с перье, Каризма с полной серьезностью заметил, что это лучшая минеральная вода, которая есть сейчас в продаже. Или же он просто старался проявить вежливость. «Самый прекрасный мужчина на свете загадочен и оригинален», напоминала я себе во всех отношениях, кроме одного. «Я люблю женщин», — поведал гость. Бен, не оценив столь изысканной тонкости чувств, в ответ лишь приподнял бровь. «Они мой тонизирующий напиток». Каризма подался вперед, затмив собой все вокруг. Он раздвинул гостиную до размеров вселенной. Он сам был этой вселенной. «Для меня все женщины прекрасны. Они питают мой дух, разжигают мою мужественность. Благодаря им в моем сердце всегда звучит музыка. Пожалуй, я налью себе еще, если не возражаете». Я рассердилась. Бен явно полагал, что гость несет полную ахинею. Однако мог бы быть и поделикатнее. Впрочем, Каризма ничего не заметил. Он смотрел на меня так, словно я была целым оркестром, игравшим в его сердце. «Женщины во многом превосходит мужчин». Лицо Каризмы осветила глубокая нежность, что только подчеркнуло физическую мощь его тела. «Они обладают даром дружбы. Стоило мне заглянуть в ваши глаза, Жизель, как я сразу поняла, что вы из тех, чьи объятия открыты страждущим. У нее есть я». Бен закрыл графин пробкой, звук напоминал выстрел. Я встрепенулась и обрела голос. «Очевидно, Каризма имел в виду близких друзей», произнесла я со всей благожелательностью, на какую только была способна. «И нам везет на друзей, правда, милый? Здесь, в Читтертон-Феллс, нас окружают очень симпатичные люди. Члены библиотечной лиги, например. И все они невероятно признательны, Каризма, за то, что вы смогли уделить нам частичку вашего драгоценного времени, чтобы помочь в затруднительном положении». «Нет проблем», — гость скромно уклонился от дальнейших выражений благодарности. «У вас очень красивый дом. Он похож на крепость легендарных рыцарей, как и говорила миссис Швабухер». Бен небрежно пожал плечами. «Знаете старое присловие? Крепость англичанина — его дом». «Да, я слыхал эту поговорку». Каризма двинулся к окну, за которым В аметистовых сумерках все еще можно было разглядеть очертания сада. Какие красивые деревья! И как тихо кругом! Рядом с вами никто не живет? Церковь и дом викарисы неподалеку, призналась я, любуясь широкой спиной гостя. С грацией дикого животного он оперся рукою на раму. «А вы дружите с соседями?» Эвдора и Гладстоншип – удивительные люди. Эвдора – очень совестливая настоятельница. А ее муж – отличный повар. Бен осушил бокал с бренди. Конечно, найдутся люди, которые не назовут выпечку бисквита ярким проявлением мужественности. Но я сам повар, хотя вряд ли эта профессия высоко котируется в вашем шикарном мире. И всегда прихожу в восторг, если парень способен отделить желток от белка. Будь мой муж в возрасте Эбби и Тема, я бы отправила его спать, предварительно хорошенько отчитав. Но поскольку деваться от Бена было некуда, мне осталось лишь попытаться сгладить его резкость. Гладстон также пишет в «Колокольный перезвон» нашу приходскую газету, оживленно затараторила я. Он превратил ее в настоящий триллер. На прошлой неделе я как на иголках дожидалась свежего выпуска. Так не терпелось узнать, что же было в старинных церковных записях, найденные в коробке из-под печенья. А саму коробку обнаружили в ризнице. Я умолкла на полуслове, сообразив, что скучны должно быть коризме наши деревенские новости. «Я буду счастлив познакомиться с вашими друзьями, милая Жизель». Коризма повернулся спиной к окну, чернеющие сумерки легли плащом на его плечи. Он походил на благородного изгоя, за которым гнались королевские псы, и в поисках убежища он запрыгнул в наше распахнутое окно. «Не навестит ли их завтра утром?» — продолжал наш гость. «Я подарю им свой снимок в полный рост, на котором запечатлен в купальном ансамбле». «Викариса с мужем будут в экстазе», — реплика Бена прозвучала достаточно искренне. «Кстати, о снимках Каризмы», — вспомнила я. «Миссис Швабухер говорила, что вы привезете с собой фотографа и других членов вашей команды, но вы приехали один». «Не совсем», — опять встрял мой несносный муж. «В холле лежит не меньше 5 десятков чемоданов и сумок». «Возникли небольшие сложности». Каризма отбросил непокорную прядь с благородного лба. «Желудочного характера. Повар приготовил обед для себя, тренера и стилиста,